С Хильдегардой Шмидт Пуаро вел себя совершенно иначе, чем с Мэри Дебенхэм. Он был сама мягкость и доброта. Ему, видно, очень хотелось, чтобы горничная поскорее освоилась. Попросив ее записать имя, фамилию и адрес, Пуаро незаметно перешел к вопросу. Разговор велся по-немецки. «Мы хотим как можно больше узнать о событиях прошлой ночи», — сказал он. «Нам известно, что вы не можете сообщить ничего о самом преступлении, но вы могли бы услышать или увидеть что-нибудь такое, чему вы вовсе не придали значения, но что может представлять для нас большую ценность. Вы меня поняли?» Но она, видно, ничего не поняла. «Я ничего не знаю, господин», — ответила она все с тем же выражением туповатого спокойствия на широком добродушном лице. «Ну что ж, возьмем, к примеру, хотя бы такой факт. Вы помните, что ваша хозяйка послала за вами прошлой ночью?» «Конечно, помню». «Вы помните, когда это было?» «Нет, господин. Когда проводник пришел за мной, я спала». «Понимаю. Ничего необычного в том, что за вами прислали ночью, не было?» «Нет, господин. Госпоже по ночам часто требуются мои услуги. Она плохо спит». «Отлично. Значит, вам передали, что вас вызывает княгиня, и вы встали. Скажите, вы надели халат?» «Нет, господин, я оделась, как полагается. Я бы ни за что не посмела явиться к госпоже княгине в халате». «А ведь у вас очень красивый красный халат, правда?» Она удивленно уставилась на Пуаро. «У меня синий фланелевый халат, господин». «Вот как? Продолжайте. Я просто пошутил. Значит, вы пошли к княгине. А что вы делали у нее?» «Я сделала госпоже массаж, потом читал ей вслух. Я не очень хорошо читаю вслух, но ее сиятельство говорит, что это даже лучше. Так она быстрее засыпает. Когда госпожа начала дремать, она отослала меня. Я закрыла книгу и вернулась в свое купе». «А во сколько это было, не помните?» «Нет, господин». «А скажите, как долго вы пробыли у княгини?» «Около получаса, господин». «Хорошо, продолжайте». «Сначала я принесла госпоже еще один плед из моего купе. Было очень холодно, хотя вагон топили. Я укрыла ее пледом, и она пожелала мне спокойной ночи. Налила ей минеральной воды, потом выключила свет и ушла». «А потом?» «Больше мне нечего рассказать, господин. Я вернулась к себе в купе и легла спать». «Вы никого не встретили в коридоре?» «Нет, господин». «А вы не встретили, скажем, даму в красном кимоно, расшитом драконами?» Немка выпучила на него кроткие голубые глаза. «Что вы, господин? В коридоре был один проводник, все давно спали». «Но проводника вы все-таки видели?» «Да, господин». «А что он делал?» «Он выходил из купе, господин». «То что?» Накинулся на горничную мсье Бук. «Из какого купе?» Хильдегарда Шмидт снова переполошилась, и Пуаро бросил укоризненный взгляд на своего друга. «Ничего необычного тут нет», — сказал он. «Проводнику часто приходится ходить ночью на вызовы». «Вы не помните, из какого купе он вышел?» «Где-то посреди вагона, господин. За 2-3 двери от купе княгини». Так-так. Расскажите, пожалуйста, точно, где это произошло и как. Он чуть не налетел на меня, господин. Это случилось, когда я возвращалась из своего купе с пледом для княгини. Значит, он вышел из купе и чуть не налетел на вас. В каком направлении он шел? Мне навстречу, господин. Он извинился и прошел по коридору к вагону-ресторану. В это время зазвонил звонок, но, мне кажется, он не пошел на этот вызов. Помедлив минуту, она продолжала. «Но я не понимаю, как же...» Пуаро поспешил ее успокоить. «Мы просто выверяем время, мадам», — сказал он. «Это чистейшая формальность. Наверное, бедняге-проводнику нелегко пришлось в ту ночь. Сначала он будил вас, потом эти вызовы. Но это был совсем не тот проводник, господин. Меня будил совсем другой». «Ах, вот как другой. Вы его видели прежде?» «Нет, господин». «Так. А вы его узнали, если б увидели?» «Думаю, да, господин».